К сожалению, дело обстоит еще так, что не везде в Германии извлекли урок из двух пагубных войн, которые привели в этом столетии человечество и наш народ к неслыханным страданиям. Могу вас заверить, многоуважаемый господин доктор Швейцер, что Государственный совет и правительство Германской Демократической Республики сделают все, что в их силах, чтобы достигнуть широких договорных гарантий мира в нашем Отечестве, создать атмосферу доверия и поднять культурный уровень народа. Мы предложили заключить мирный договор между обоими германскими государствами и установить между ними своего рода Божий мир. Хотя наше предложение все время отклоняется правительством Федеративной Республики, мы продолжаем прилагать усилия, чтобы обеспечить мир в Германии. Поэтому Народная палата Германской Демократической Республики приняла 5 июля 1961 года немецкий план мира, который мы предлагаем вашему вниманию. Этот план открывается предложением заключить соглашение доброй воли между двумя германскими государствами о немедленном улучшении взаимоотношений, что принесет пользу гражданам, приведет к взаимопониманию и миру. Это соглашение доброй воли с нашей стороны не сопровождается какими-либо требованиями, которые могли бы повлиять на общественную структуру обоих германских государств. Это соглашение основывается на отказе от применения силы друг против друга и стремлении к скорому заключению германского мирного договора. Мы глубоко уверены, что это соглашение соответствует, многоуважаемый господин доктор Швейцер, вашим устремлениям последних лет. Речь в нем идет преимущественно о прекращении вооружения, об отказе от пропаганды войны, об отказе от атомного оружия обоих германских государств, об их экономическом и культурном сближении, о создании в центре Европы зоны, свободной от атомного оружия. Такое соглашение мы не случайно назвали соглашением доброй воли. Мы хотели этим зафиксировать наличие у нас доброй воли, сделать все возможное для мира и для будущего всего человечества. Хотели преодолеть холодную войну и ослабить политическую напряженность в нашем Отечестве. Это соглашение мы назвали соглашением доброй воли еще и потому, что верим, оно может послужить основой для объединения всех людей доброй воли, независимо от их отношения к общественному строю Германской Демократической Республики, для объединения всех сил немецкого народа, борющихся за сохранение мира, за предотвращение новой мировой бойни. Мы целиком согласны с вами, когда вы призываете людей соединиться в борьбе за мир. Поэтому давайте вместе, каждый по-своему, бороться за то, чтобы оградить жизнь всех людей от войны, обеспечить в скором будущем мирный договор для немецкого народа и сохранить ему и всему человечеству мир. В одно из воскресений, после того, как я дал Швейцеру полную информацию о встрече Вальтера Ульбрихта с теологами и прихожанами-христианами 9 февраля 1961 года, мы опять коснулись проблемы Германской Демократической Республики, ее борьбы за мир и взаимопонимание. После этого доктор Швейцер написал председателю Государственного Совета: «Я сердечно благодарю вас за ваше дружеское письмо от 20 июля 1961 года. Из него я усматриваю, что вы согласны с моими высказываниями о мире и относитесь симпатии к идее благоговения перед жизнью. С чувством удовлетворения читал я о вашем плане мира и о том, что вы делаете для его осуществления. Пусть всем, кто не жалея себя, прилагает усилия для мира, будет дано хоть немного насладиться им. И пусть все человечество знает, что его жизнь, пока нет мира, постоянно находится в опасности». Эти слова придают энергию всем миролюбивым немцам в их стремлении продолжать путь здравого смысла и взаимопонимания. Доктор Швейцер получал в Ломбаре немного писем, полных благодарности и радости. И не только от христиан, ему писали люди разных сословий и самых разных мировоззрений.